Глава 14. Засада. События развивались стремительно и непредсказуемо. Цен Минея, привыкшая к тотальному контролю, растерянно наблюдала, как инициатива ускользает из рук. Ее расчетливый план рушился на глазах, и она не находила мгновенного ответа. Главнокомандующий Лутун, видя ее молчание, взял командование на себя. Он четко и холодно отдавал приказы, лишь изредка бросая взгляд на королеву, но не задавая вопросов и не спрашивая указаний. Он понимал, в этой ситуации любое промедление смерти подобно. По его глубинному убеждению, они уже проиграли, не начиная битву. «Боевым центром внимания! Тактика умгарцев изменилась!» — заговорил он напряженно. «Они оттянули свои основные ударные корабли в тыл. На передовую выдвинули катапульты». Он сделал паузу, вглядываясь в данные сенсоров, с трудом веря собственным глазам. «Это огромные стационарные корабли-платформы, подхватывают гравитационными захватами обломки, кометы, астероиды и тысячами забрасывают ими наш флот. Такого они никогда не применяли». Это была тактика отчаяния и гениальной адаптации. Умгарцы, чья магия и технологии казались истощенными, нашли в себе силы атаковать и превратить собственное мертвое пространство в оружие. Они не тратили энергию, они использовали саму среду против пришельцев. И это срабатывало. Первые же грады каменных глыб, летящие с непредсказуемых траекторий, начали достигать цели, оглушительно ударяя по щитам кораблей Аэтриона. Ловушка, в которую угодила Цен Минея, начала методично захлопываться. Лутун, видя, что отступать уже некуда, принял решение стоять до конца. Его приказ прозвучал хрипло, но четко. «Флоту боевая тревога! Перехватить и уничтожить цели на подлете! Не дадим им прорвать наши порядки!» Корабли флота Аэтриона напряглись, словно живые существа. Башни боевых комплексов развернулись, и пространство между флотами прочертили тысячи ярких трасс. Лазеры и кинетические снаряды дробили летящие глыбы, превращая их в дождь из раскаленных осколков. Но снарядов было слишком много. Они летели сплошной стеной, и сквозь нее прорывалось все новое и новое. Именно этот хаос на тактическом дисплее, который заливал алым светом все сектора, наконец вывел королеву из оцепенения. Она резко встала, впиваясь взглядом в экран. «Главнокомандующий!» — ее голос перекрыл голубое. «Оставьте заслон, который сдержит их! Мы уходим из этой системы! Немедленно!» Лутун повернулся к ней. В его глазах читалась тяжелая солдатская правда. «Слушаюсь, королева, но уходить придется с боем. Прорываться». «Неважно как!» — отрезала она, отчаянным жестом сметая с консоли виртуальные отчеты. «Разрешаю действовать так, как сочтете нужным!» Такого карт-бланша главнокомандующий не получал и за всю свою службу. Он кивнул, чувствуя, как в груди сжимается ледяной ком тревоги, и отдал приказ. «Первый и второй эскадре. Задача — прикрыть отход основных сил. Держать позицию до конца!» Он сделал паузу, глядя на сотни лиц на мостиках этих кораблей, возникавших на связи. Его голос стал тише, но тверже. «Проявите стойкость и мужество. Вы прикрываете отход флота. Враг силен, но мы вернемся и победим!» Этот приказ обрекал на верную смерть десятки тысяч аэтрионцев в экипажах кораблей-заслона. Но приказ есть приказ. И чтобы заглушить мучительную ясность этого момента, королева резким движением руки послала в эфир мощный импульс магии, слепой и безоговорочной веры в необходимость жертвы. Волна искусственной, но жгучей уверенности прокатилась по сознанию обреченных экипажей, на мгновение затмив страх. Они подчинились. И корабли заслона, как один, развернулись навстречу надвигающейся стене огня и камня. Основной флот под прикрытием заслона резко активировал маневровые двигатели. Громадные корабли начали отход, ложась на обратный курс. Казалось, худшее позади. Сейчас они уйдут в прыжок и вырвутся из этой ловушки. Но не тут-то было. Едва лишь первые корабли клина начали разгон, как из-за глыб обломков, словно тени, выскользнули десятки угловатых умгарских истребителей, которые нанесли быстрый, точный фланговый удар. Мощные ракеты и торпеды чертили световые следы в космосе, обрушились на флот Аэтриона. Обстрел велся прицельно, по двигателям и системам навигации. Первый же залп вывел из строя три крейсера на фланге. Один, объятый плазмой темной магии, беспомощно закрутился, теряя ориентацию. Два других с развороченными двигательными секциями остались дрейфовать, превратившись в легкие мишени. «Всем боевым центрам огонь на подавление!» — закричал Лутун, но было поздно. Выхода не виделось. Флагман находился в относительной безопасности в центре сжимающегося клина. До него добраться сложно. Умгарцы методично выбивали корабли во внешнем построении, сдирая с флота слой за слоем. Аэтрионцы отвечали шквальным огнем, но их лазеры и плазменные залпы рассеивались в искаженной реальности пояса, либо просто прожигали базальтовые глыбы, за которыми укрывались корабли вулкана. Ответные удары аэтрионцев не наносили противнику никакого существенного урона. В конце концов, ценой невосполнимых потерь, почти половины флота, оставшимся кораблям Аэтриона удалось вырваться на оперативный простор и уйти в чистый космос, оставив за собой кровавый след из обломков и искалеченных кораблей. На мостике флагмана воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь монотонным писком аварийных систем. Цен Минея стояла, цепившись пальцами в спинку кресла командира. Ее лицо казалось бледным и абсолютно пустым. Она молчала, не смотрела на отчеты о потерях. Она, не мигая, уставилась в иллюминатор, провожая звездный сектор, отнявший у нее очень многое. Такого унизительного, сокрушительного поражения она не испытывала никогда. Заслон из двух эскадр, оставленный прикрывать отход, был бессилен против такой тактики. Его просто обошли. Но он выполнил возложенную на него задачу, проведя блестящую битву и показав эталон мужества и стойкости.